Глава 12. Тренировочное поле в зеленом лесу. Некоторое время спустя. Вы молодцы. Слабаки, конечно, но молодцы. Я шел вдоль рядов своих бойцов. Здесь собрались все они, приручители и спецназ. Гвардию пока не трогал. Им бы для начала на ноги встать после моих тренировок. «За эти несколько месяцев вы из тощих дохляков превратились в вот это!» Я подошел к одной из баронесс и опустил взгляд на ее спортивный топ с вырезом. «Отличные сиськи, боец!» «Спасибо, товарищ генерал! Вашими стараниями, товарищ генерал!» Громко и четко ответила приручительница, которой было 27 лет. «Помню ее тощей дылдой, а теперь и фигура появилась, и грудь с попкой надулись, аж до третьего размера. Отличный результат!» Особенно учитывая, что раньше там было лишь два соска и ребра. «Что ж, грудь женщинам мы вернули, а мужчинам...» Я подошел к мужику лет 35, который выглядел как сладкая булочка. В том плане, что с пузякой. «Нужно бы вернуть мышцы. Но сейчас я не об этом». Я продолжил идти, внимательно изучая бойцов. Люди и правда стали значительно сильнее, крепче, и больше не осталось той болезненной худобы. «Впереди у нас немало тяжелых сражений, я бы сказал, тяжелейших. И вам нужно становиться еще сильнее. Но вы уже достигли предела сил, которые можно было нарастить в кратчайшие сроки. С чем я вас и поздравляю. Вы молодцы. Уверен, это было тяжело». Одна из девушек вдруг разревелась. «Что случилось, боец?» Подошел я к миловидной женщине 30 с лишним лет. Невысокая и хрупкая. Но это ее... идеальное состояние. «Это было очень тяжело», — вытерла она слезы. «Но очень и очень здорово. Мы друг друга поддерживали, утешали, когда случалась истерика после очередного съедания растениями, и по вечерам весело проводили время». «До окончания войны еще много времени, и ваши тренировки не закончатся», — заулыбался я. А люди что-то перестали улыбаться. «Что, думали, это выпускной? Нет. Тренировки обязательны. Вы лишь достигли предела быстрого роста сил, и настало время упорного труда, дабы по ступенькам добраться до вершины». «Вершины?» — переспросил один из бойцов после того, как поднял руку. «У всех своя вершина. К примеру, стать героем войны, аристократом. Или получить еще большую силу». В этот момент я выпустил свою ауру, и большая часть людей пошатнулась. Даже спецназа досталось, но быстро развеял ауру. «Как и вы, я постоянно становлюсь сильнее. Вся наша жизнь — это путь к силе, и это место...» Я раскинул руки в стороны. «Ее источник. Но этому источнику нужны защитники». «Вы предлагаете нам служить вам и после войны?» — спросила одна из сестер-блондинок. «Этой земле нужны аристократы-защитники», — ответил и замолчал, давая людям осознать, что имею в виду. И до них дошло. «Да, земель у меня много. Вы сами их захватываете. Так что, как никто другой, знаете об этом. Я заселю их аристократами с небольшими поселениями. Много людей здесь не нужно, дабы не вредить лесу. Взамен лес даст силу. И, как вы, наверное, понимаете, все это очень и очень дорого. В десятки раз дороже всего того, что было ранее». Люди тихо загалдели, помаленьку офигевая. Думаю, они имеют некоторое представление о том, сколько средств я на них потратил. По крайней мере, аристократы. «Так что я предлагаю вам продвинутую программу обучения. Еще более тяжелую, дорогую и суперинтенсивную. Я обеспечу вас питомцами, зельями, и после войны выдам кусок земли, назначив аристократом, если пожелаете этого. К тому же...» Я обреченно вздохнул и даже засутулился, а люди с недоумением уставились на меня. «После войны у меня будет целая куча детишек, их нужно будет за кого-то замуж выдавать. Поэтому...» Я уставился на грудастую дамочку из спецназа. «Поэтому?» — неуверенно спросила та. «Поэтому вы сядете здесь и наделаете кучу детишек». Реакция на мое заявление была самая разная. от ужаса до восторга. «Князь, а вы гигант. Хотите от всех нас детишек?» — предположила одна жгучая милфа. «Нет. Как тогда мои дети сойдутся с вашими?» «Жаль. Я бы хотела от вас родить мальчика. Или пять мальчиков». Я аж вздрогнул. А эти всей толпой начали ржать. Вот гады. Над князем потешаются. Но ничего. Я им покажу, как смеяться надо мной. Все родят по куче детишек. Ну, кроме парней. Они не могут рожать. И слава богу. Но все станут папочками большого семейства. Не мне же одному офигевать. Нет. Еще большего количества мальчиков и девочек мне не нужно. Мне и так обещали их столько, что даже запомнить их имена будет той еще задачкой. Среди мужиков тут же увидел немало сочувствующих взглядов. Так что, кто решится связать свое будущее с княжеством, поговорите с Анной. Князь, вперед вышел спецназовец, крупный суровый мужик лет 40. А если я не хочу становиться аристократом, но хочу служить вам? Становиться аристократами я не заставляю. Но сытая жизнь вам будет обеспечена. Сейчас в княжестве осуществляются проекты на десятки триллионов рублей. Мои слова вновь вызвали шок на лицах людей. И да, учитывая сокровища, что мы отобрали у культиваторов, которые они копили веками, а тех богатств, что добыли арахны, не сосчитать, они бесценны и, вероятно, стоят в разы больше, чем весь годовой бюджет Российской империи. Откуда такие цены? Ну так в мире сверхлюдей это не такие уж и огромные деньги. Внушительные, да. Огромные? Нет. Правда, сверхи не пользуются деньгами, у них бартер. Ибо нет в мире столько денег, сколько у них богатств. Все эти проекты повысят концентрацию маны в княжестве и обеспечат лес силой. Это скажется на благосостоянии всего княжества, и появится доступ к магическим ингредиентам, которые мы сами и будем выращивать. Сами понимаете, что это означает. «Зелье?» — спросил кто-то, и я кивнул. «Да, зелье. И они сделают вас, наших детей, наших внуков и их детей сильными. А теперь надеваем головные уборы и отправляемся в духовное пространство». Лишь я могу перенести такую толпу в духовное пространство, так что решил совместить полезное с приятным. И с людьми поговорить, и отправить загорать. Ханока почти ежедневно проводит лекции и работает с людьми, пытаясь их научить защищаться от духовных атак, медитировать и манипулировать духовной энергией. «Князь, я понимаю, зачем это нужно приручителям. Но зачем это нам?» — спросил воин-маг. «Я не против, лишь за, но просто сгорает любопытство». «Вы тоже станете приручителями», — заявил я, а тот замер шоком на лице. «Вряд ли вы сможете приручить могучее чудовище. Но, к примеру, птицу-разведчика, ездовое животное или еще какую полезную мелочь». «А монгольскую лошадь можно приручить?» — спросил один из спецназа. Это был немолодой и крепкий мужчина с серьезным лицом и взглядом, как у орла. «Приручить можно даже обычную курицу. Я, правда, не знаю как, но самолично видел это. Так что можно и обычную лошадь, и монгольскую». «Что же вы раньше молчали? Да я ради своего питомца жилы рвать буду, пока не приручу». «На самом деле это не такая уж и редкость», — вмешалась блондинка-аристократка. «Это называется фамильяр. Некоторые маги, которые не способны стать нормальным приручителем, приручают, к примеру, кошку, ворона, ну или всякую мелочь, не требующую большого количества сил». «У меня бабушка такая», — вмешался другой аристократ. «Толку почти нет. Но силы все же отнимает. Так что от фамильяра скорее вред, чем польза. Но бабуля любит свою старую кошку. У них даже высокий уровень связи, и бабуля сама может частично превратиться в зверя». Народ загалдел, представляя, как будут превращаться в табун лошадей, а потом хоринакс и руки вверх — это княжеский спецназ. Забавно. И может иметь толк. Так что народ воодушевился. На размышления я дал неделю, поэтому не стал требовать ответов сразу же. Вместо этого занялся делами и сразу спустился в паучье царство. «А ты что тут делаешь?» — спросил я Машку, найдя ее в первом подземном помещении на пути к Арахнум. Напомню, оно вытянутое и большое, а дальше укрепленная позиция с солдатами и пулеметами на случай проникновения противника через паучьи тоннели. Здесь суетились люди, были расставлены приборы и что-то вроде конвейерной ленты, у которой Машка и стояла. «Угу, урожай принимаю, смотри». Она взяла с конвейерной ленты что-то похожее на белый гриб, но я знаю, что это. «Эбиты уже созрели», — удивился я. «Ведь эбиту — это магические грибы с особыми свойствами. Они питательны, вкусны и содержат туйму маны». «Да, аж 300 килограмм. Первая партия», — порадовалась сеструха. «Отлично. И раз начали собирать, значит, уровень маны уже в норме?» «Ну, как в норме?» Она хитро прищурилась и помахала рукой. «Иди, иди, сам посмотришь». И я пошел, преодолел защитный периметр и спустился по тоннелю в подземный мир пауков. Там стало еще более светло из-за сияющих кристаллов маны, а еще... «Да уж, молодцы, девчата, молодцы». Я направился к центру этого огромного помещения, которое можно было смело назвать подземным миром, и шел через грибной лес. Откуда они здесь? Вроде лишь в подземном мире на Камчатке такие растут. Это были молодые грибы, так как ростом лишь в 4 метра, а у их подножья росли более мелкие грибы-паразиты. Очень ценные грибы, потому что они маленькие, но при этом прожорливые до ужаса. Собственно, из-за них грибному лесу и приходится расти ввысь, иначе эту маленькую дрянь не прокормить. Воздух здесь был полон маны и влаги. Идеальная среда для роста грибов. Также появились какие-то насекомые. И даже что-то летающее. Уверен, Машка притащила, дабы те разносили грибные споры по всему этому пространству. Я пошел дальше и в скором времени пришел к лесу, что окружал горячее озеро. Но ни поселения Арахан, ни самих Арахан здесь не нашел. Зато нашел растущие пышные цветы, чьи лепестки были направлены в сторону озера. Они напоминали подсолнух. А, нет, это почти и есть подсолнух. Только семечки не черные, а красные. Не знаю это растение. Но их здесь много. И пришлось постараться, чтобы пройти через них. А дальше меня ждал пляж с кипящей водой и места для лёжки. Они выглядели как каменные пластины. Видимо, пауки любят здесь же лежать, да насыщаться маной. Из воды торчали многометровые кристаллы маны, сияющие настолько ярко, что высвобождали ману и тепло. Но я, скинув одежды, нырнул в воду и побалдел. Отличная водичка, просто великолепная. Жаль, сюда не привезти моих приручителей. Боюсь, после увиденного им придется подписывать со мной договор или клясться кровью. После получаса купания, распаренный, я оделся и направился к фермам, которые выглядели как множество колец внутри других колец. И на пути встретил Арахну, ту, которая старая. «Владыка!» — поклонилась серая Арахна. «Привет. Вижу, у вас тут все хорошо?» «Нет, не хорошо. Замечательно!» Она прямо источала счастье. «Немало паучат смогли вылупиться благодаря обильному количеству маны. Рады. Мы все рады. И фермы. Работает все!» Мы пошли к фермам, и я увидел, как сильно они изменились. Над грибами аж летали магические светлячки. Сами грибы выглядели просто отлично. И если внешние кольца уже цвели и пахли, то центральные лишь только зарождались, и главное... «Царь-гриб дал росток?» — указал я рукой. «Да, чувствуете исходящую от него мощь. Он растет. Медленно, но растет». «Хм. Учитывая скорость роста, ему понадобится лет 100». «Да, 100 лет. Но внутренние кольца, они растут быстрее. Одно кольцо запускает рост следующего кольца. Но у нас растут сразу несколько колец». «Понятно. Значит, средний уровень маны значительно выше ожидаемого и будет лишь выше». Я погладил подбородок, размышляя об этом. «Если ничего не трогать, здесь будет концентрация маны, как в магической роще. А если тронуть, будет еще выше и быстрее. Нужно подумать, что можно еще сделать. Но пока что восторг. Это место озолотит меня. И, кстати, пауки поселились в стенах пещеры. Поближе к грибам, дабы защищать их. Озеро им не понравилось, слишком жарко и влажно. А цветы посадила Машка. Но пауки не знают, в чем их свойство. Ладно. Закончив здесь, я вернулся наверх и посетил свинку. Она от радости аж прыгать начала. «Ох, как ты вымахала!» — хохотал я, наглаживая эту милоту, трущуюся об меня пятаком. «Почти медведь!» «Хрум!» «Габаритами!» — поправился я. Пипи довольно хрюкнула и продолжила ласкаться. Но вдруг из леса вышел тот здоровый черный кабан, и выглядел он недовольным. «А вот и твой ухажер пришел!» «Хрум!» — недовольно хрюкнула и отвернулась. «Что у вас опять?» — рассмеялся я, глядя, как это обиженно опускает хвост. Альберт устало вздохнул. «Я немного поторопился». «Понятно. Но Пипи у нас отходчива. Просто попроси ее потренировать вас троих в духовном пространстве». Кабан поморщил пятаком. «Не люблю ощущать себя слабым», — ответил он. И теперь уже я покачал головой. «Пошли, покажу тебе кое-что». Я присел и похлопал по земле, и после того, как кабан прилег, мы оказались в духовном пространстве. Тот сразу поднялся на копыта и зазирался. «Пусть ты и слаб духовно, но сила все еще с тобой». Махнув рукой, повел его в попустыне и около скал нашел богомола. Тот тоже нашел нас и размахивал руками и лезвиями. «Он меня ранит!» «Ранит, но можно сделать вот так». Поднял ближайший камень и, метнув в монстра, снес камнем его голову. «Понял!» Мы пошли дальше, и следующего монстра кабан просто затоптал. И пока мы не нашли богомола, черный убил 5 тварей. Этот здоровяк — настоящий танк. И чего он боялся? Вообще не понимаю. Да и сам он уже все понял. Не так уж он слаб здесь. Главное, не наткнуться на псину. И как накаркал. Монстр выскочил из песчаного холма и своим воем сбил кабана с ног. Я же сумел защититься, а затем рванул в атаку, оторвав монстру пасть. «Ты как?» «Живой!» — простонал высший и поднялся на копыта. «Думал, будет хуже». «Это потому, что ты уже далеко не молодой высший. Покреп, но нужны тренировки». «Понял, спасибо. Я твой должник, Сергей». Похлопав кабана по бочине, перенес его обратно. Ну и собаку прихватил. Все же это насыщенное духовной энергией мясо. Затем я съездил к нефтяным болотам. Сейчас там стоял лагерь магов природы и небольшой гарнизон. «Неплохо тут у вас», — пожал руку своему главному ученому. «С размахом». «Да, пытаемся, извращаемся, ругаемся», — вздохнул мужчина средних лет и кинул взгляд на болотистую местность черного цвета. Здесь все было в нефтяных лужах, и кое-где росли деревья, трава, кустарники, и плескались клещи, здоровенные, до 3 метров. Лагерь был огорожен и представлял собой палатки да шатры. Но и 2 наблюдательные башни с пулеметчиками. «А чего ругаетесь?» «Ну так сложно это. Экосистема нефтяных болот крайне сложна. Мы получили образцы из нефтяных болот и 2 раза туда ездили, но все равно ничего не понимаем. Госпожа Николь тоже не может помочь. Лишь ресурсы леса тратим». «Попрошу сестру помочь вам. Она у нас спец в этом». «Правда? Буду очень благодарен». Мы еще немного поговорили, и мне провели экскурсию. Болото здесь вышло немаленьким, более 30 километров в диаметре. И знал бы я, что клещи такие мастера копать, я бы их на свой Байкал распределил. Но поздно. Они уже почти все ушли в зимнюю спячку. Блин. Само болото представляло собой 1000 нефтяных луж от 10 метров в диаметре и глубиною от примерно 5 метров до «как получится». Где-то здесь была прорыта скважина довольно приличного объема месторождения нефти. Но также было найдено еще несколько месторождений. Там уже ставятся нефтяные вышки. Одно месторождение взяли на себя Белкины и будут платить мне налоги, а второе, к моему удивлению, занял род Аметистовых. И железная дорога сюда пойдет аж от Иркутска через баронство Ани. В общем, промышленность у нас стремительно растет. И да, железная дорога из Читы уже построена, и пошла она дальше до Пекина. Сперва я думал об обходном пути через древние руины, что западнее Пекина. Таким образом, можно было значительно сократить горный участок, но у меня же есть арахны. Но и скучающие маги земли. Так что я им поручил сделать 150-километровый туннель через горы. Тут даже Ерёмин прифигел от такого амбициозного проекта. Но когда тебе помогает корень 10 метров в диаметре, все становится чуточку легче. Работа уже идет, туннель роется, а камень складируется. Что-что, а камень лишним не бывает. Может, из него крепость построю. Да и, возможно, пока будем копать, найдем рудную жилу. Я, конечно, мог проложить железную дорогу через горные перевалы, но тогда здесь начнется настоящая война с местными монстрами. Мне бы этого не хотелось, ведь тогда экосистемы гор пострадают. А мне важны ресурсы с этих самых гор. Да и на поезда будут регулярно нападать, возможно, порой успешно. Немаловажный момент — это текстильная промышленность. Уже все 12 швейных фабрик работают на полную мощность. Военная форма, палатки, одежда, нижнее белье, обувь и много другого изготавливаются на этих фабриках. Род Юнный мгновенно разбогател, получив уйму заказов и контрактов. Дошло до того, что граф Чернышов желает перенести сюда свой особняк и получить земли. И из-за всех этих переселенцев у меня уже голова пухнет. Слишком уж их много. И это не те вопросы, что может решить один лишь Ерёмин. Да и война еще не закончилась, чтобы избавляться от зеленого леса. А он сильно мешает строительству столицы княжества. Все же он очень плотный и непроходимый. Да и не факт, что я от него избавлюсь. В общем, проблемы. Везде проблемы. С ростом населения остров стала проблема нехватки инфраструктуры. Людям хочется сходить в ресторан, магазин, бар и даже в кинотеатр. Капец. Я о таком даже не думал. Вот поэтому мне и нужны аристократы. Пусть строят и открывают. Сам я разорвусь на части всем этим заниматься. Да и глупо монополизировать все это. Здоровая конкуренция всегда шла на пользу людям и самим предприятиям. Главное, чтобы не было как в Карио. Я, кстати, узнал, почему рассвет такой спокойный. Оказалось, что эти сволочи продают свой товар через третьи страны. Франция, Испания, Аравия. Их корабли приплывают в Карио, закупаются всяким разным, и вместе, к примеру, с партией планшетов, детских игрушек и книг везут гаубицы, артиллерию, снаряды и тяжелую военную технику. Наши пока не придумали, как этому можно противостоять. Нападать на корабли этих стран? Сомнительно. Уверен, враг только этого и добивается. И только я подумал об этом, как прилетел сам цесаревич. Не позвонил, а аж прилетел. И дело было важное. Надо, во Франции неспокойно. Кто-то раскачивает страну изнутри. Король опасается, что один из его сыновей может попробовать устроить восстание, объяснял парень, попивая великолепный китайский чай. Старик Бай дал его мне в знак благодарности за помощь. «Только все наладилось, как это!» Я устало вздохнул, да и цесаревич выглядел уставшим. «Поэтому они и начали искать союзников. Мощи коалиции им не хватило. И теперь всем это стало понятно. Они рассчитывали на империю Мин, но благодаря тебе китайцы теперь наши союзники». «И враг переключился на нейтральные страны», — понял я, и, допив чай, поставил кружку на стол. «Хорошо. Слетаем во Францию». «Благодарю. Главное, не бери своих красавиц, на случай, если придется бежать, как из Китая». «Что-то все меньше хочется туда лететь», — расхохотался я. А этот лишь улыбался. Да уж. «Проблемы. Везде проблемы». Но Франция, если ее захватят крысы, станет проблемой. Это сильнейшая страна Европы. Если ее войска присоединятся к войне, нам будет очень тяжко. Сейчас, грубо говоря, выстроилась ситуация, когда ни одна из сторон не может атаковать, и мы можем передохнуть да залезать раны. «Мне тоже, но нужно», — вздохнул парень. «А еще я возьму в жены французскую принцессу, дабы обеспечить нейтралитет Франции». «Ух, ради такого я готов поехать за 39 земель». «Злой ты», — проворчал Денис и злорадно заулыбался. «Но ничего, я еще на твоей свадьбе погуляю, и жен у тебя будет явно больше, чем у меня». «И это я злой? Да тебя мне как до луны». Тот лишь посмеялся, сволочь. Обговорив все и определившись с датой, я показал цесаревичу свой будущий Байкал 2.0. Сейчас холодно. Декабрь, но здесь уже идет работа. Есть такие растения, которые в своих корнях скапливают землю, сдавливают в комки и выталкивают ее наверх. Сами деревья при этом погружаются глубже в землю. В общем, вытолкнутую наверх землю собирают и уносят другие растения. Десятки тысяч растений. И делается это медленно, ибо холодно. Но ведь делается. И это главное. После этого у нас был шикарный ужин, потом купальня, а затем я отправился с Иревича домой. Времени до полета во Францию еще хватало, чтобы решить кучу дел. К примеру, раздать люлей Славику за то, что чуть не помер и Миху едва не погубил. Полезли, блин, в какую-то горную пещеру, а утром у нас будет вылазка к монголам, чтобы не расслаблялись. Хотя почему утром? Поедем мы ночью, вот прямо сейчас, и к утру прибудем. Дадим монголам бой и за несколько дней пронесемся по их землям, уничтожая все крепости. А потом вернемся домой, и я со спокойной совестью полечу во Францию в Новый Париж. Буду есть французские булочки, пить изысканное вино и бить рожи крысам. Есть одна мерзкая идея касательно крыс. Но мне нужны подопытные, желательно много. Что ж, будем добывать.